Может статься причиной этой холодности и та, что она не имеет детей. Сестре я почти все открыл письмом и убеждаю ее для общего блага согласиться на развод. Теперь же отправляемся к государыне с тем, чтобы ей рассказать, как друг наш вовлечен в любовную связь с княжной, как Берон старался всячески усилить эту связь. На это и мы представим документики. И будем умолять Ее Величество позволить Артемию Петровичу развестись с его женой. Уверена, что государыню легко убедить к согласию. Она души не чает в молдаванской княжне. Духовные особы после этого не запнутся. Таким образом, Волынский выйдет сух из воды, и государыня получит сильное предубеждение против своего любимца. Тогда представим ей в живых красках несчастное положение России. Объявим, как верно подданные, что для спасения Отечества от систематического грабежа и опустошения, для избавления самой государыни от нарекания потомства, остается ей удалить от себя курлянца и вручить Кормила не государство, но государственных дел Волынскому. «А сестра твоя?» — спросил сквозь слезы Щурхов. «Это его дело, а не твое», — прервал с твердостью граф Купшин. «Там нет ни сестры, ни брата. Там нет родства, где дело идет о благе Отечества. Трудна жертва нашего доброго Петра. Кто из нас с этим не согласится? Но я сам первый положил палец в эту рану и уверен, что кроме ее нет другого спасения. Ожидаем теперь твоих возражений, Зуда». «Какие возражения?» Зуда трепетал от изумления и радости. Он готов был пасть в ноги вельможам, сознавая, что минута благородного восторга может иногда более дальновидных, тонких расчетов ума. «Теперь, — продолжал граф Купшин, — благословясь, посоветуемся, как повести ловчей речь матушке-государыне. Ум хорошо, а два лучше. Худо только то совещание, где много умничанья. Это знак, что совещатели думают более о себе, нежели о благе общем». Все перекрестились, положили по три земных поклона пред образом Спасителя. За ними последовал в благоговейном умилении Иван, которого не считали ни лишним, ни опасным в этом дружеском совещании. После того начали разбирать, что каждому из трех вельмож, собиравшихся на аудиенцию к государыне, надо было говорить. Приготовлялись немного. Каждый должен был сказать, что Бог положил ему на сердце для блага Отечества. И вот собрались они во дворец, одушевленные чистотою и благородством своих намерений. Но между тем встретилась помеха. За дверьми подслушивал Карла Пирокина. Этот, хотя и наружностью поприятнее был Карла Щуркова, но не менее лукав и зол. Подобравшись на цыпочках к замочной щели и затаив дыхание, повиснул на ней слухом. Хотя Зуда выходил в прихожую наведаться, не подслушивает ли кто, но застал его дремлющим в дальнем углу на залавке. Так умел он мастерски спастись от всякого подозрения. Узнав о замыслах друзей, уродец-слуга тихонько бочком выполз из прихожей на двор и к приятелю своему, безобразному Карле Щурхова. «Во что не станет, — сказал он ему, передав сущность совещания, — обернись хоть птицей и дай знать проворнее герцогу об этих замыслах. Усмехнулся безобразный Карло так, что задрожали брыли его.